Запись вторая. Трудности в полях и волшебный инструмент. «Бегите! Спасайтесь! Надвигается огромная божья коровка!» В симуляторе пчеловода жизнь пчел совсем не мед. Всегда есть вероятность, что на твое маковое поле нападут существа, весьма опасные и для пчел, и даже для пчеловодов, вроде меня. Гигантская божья коровка из их числа. Я увидел, как эта тварь приближалась к нам, большая, ярко-красная и очень злобная. Было видно, она не в духе. «Гигантская божья коровка! Марио, уходим!» Я жестом велел отойти, но Марио не сдвинулся с места. Он бесстрашно смотрел на огромного монстра. Стыдно признаться, со мной было наоборот. Хотел сбежать отсюда со всех ног. «Чего ты стоишь, Марио? Ну же, божья коровка церемониться не будет. Останемся здесь, она растопчет нас. Может, даже съесть». Я дрожал от страха, но Марио так и не шевельнулся. Ему было совсем не страшно. Он просто наблюдал за божьей коровкой. «Никуда я не пойду», — сказал мне Марио, а божьей коровке грозно крикнул. «Сделаешь еще шаг, и я тебя раздавлю!» Крикнул настолько грозно, насколько это было возможно в костюмчике с подтяжками. Я не мог пошевелиться, не от страха, хотя и было страшно, а от того, что был весь в липком меде. Огромная божья коровка улыбнулась Марио, она не испугалась угроз. Казалось, пухлый малыш, бросивший ей вызов, просто ее забавляет. Божья коровка сделала шаг в нашу сторону. Марио крикнул. «Ладно, ты сама напросилась!» И он бросился прямо на нее. «Марио, что ты делаешь?» Казалось, Марио гипнотизировал божью коровку взглядом. Но она не останавливалась. Это было похоже на столкновение двух молний или двух гигантских поездов, несущихся навстречу друг другу. «Мамма мия, я иду, глупый жук!» В последний момент Марио перепрыгнул через голову божьей коровки и оказался на ней верхом. Он приземлился с такой силой, что ее просто раздавило. Это было потрясающе. Марио, конечно, тяжелый парень, но все равно это было невероятно смело. «Ну вот, с большим вредителем покончено!» — с облегчением выдохнул Марио. Когда божья коровка исчезла, пчелы, весело жужжа, вернулись. Звук их крыльев был похож на звук огромной электробритвы. И пчелы Марио, и мои праздновали его победу. А мне стало еще больше стыдно. Я чувствовал себя абсолютно бесполезным. Какой смысл пытаться стать лучше? Как я мог победить того, кто запросто раздавил божьих коровок-мутантов? «Что вы тут празднуете? Возвращайтесь к работе!» — рявкнул я. Нейт и остальные замерли. Жужжание тут же прекратилось. Я еще никогда не был так суров со своими пчелами. Вспоминая это сейчас, признаюсь, мне было стыдно за свое поведение. Но тогда я не испытывал ни капли стыда. Я был в отчаянии, злился и завидовал. Понятия не имел, как стать лучше в симуляторе пчеловода, как повысить продуктивность улья. «Успокойся, Нуб, пчелам не нравится, когда с ними так обращаются. Да и никому не нравится!» — отругал меня Марио. «А тебе какое дело? У тебя же лучший улей, мне с тобой не сравнится!» Марио покачал головой. «Не нужно так злиться, Нуб, ты можешь стать лучше!» «Могу все тебе показать, открыть все секреты, как стать таким же профессионалом. Есть волшебный инструмент, который может увеличить продуктивность пчел. Они будут делать мед, как горячие пирожки». Я покачал головой. «Думаю, ты сделал уже достаточно, Марио». На этом разговор закончился. Я не хотел больше ни о чем слышать.